Стремление к свободе. Жизнь показывает, что когда ребенку предоставляется свобода в играх и занятиях, то он бывает бодр, активен, предприимчив. Наоборот, если его сильно ограничивают, он становится безразличным, а порой упрямым и агрессивным. Подобные наблюдения привели психологов к выводу, что стремление к свободе и самоопределению – одна из базисных потребностей человека. У ребенка она проявляется очень рано. На детском языке стремление к свободе и самостоятельности выражается словами «я сам могу». При этом ребенок активно ищет и находит то, что ему в данный момент больше всего нужно. Нужно для его развития и самообучения. Когда ребенок трудится над тем, что выбирает по собственной инициативе и добивается результата, он испытывает особое чувство подъема и гордости. Но происходит и большее. У него возникает уверенность в своих силах, желание пробовать и дерзать дальше. Приведу небольшой, но яркий эпизод, рассказанный одной матерью. Моему сыну было тогда 3 года. Мы с ним гуляли во дворе зимой. У нас была горка, а сбоку по ней шла лестница для пешеходов. Горка была высокая, и лестница довольно длинная. Дети поменьше поднимались на несколько ступенек и скатывались с середины горки. Мой сын по возрасту был среди них. Через некоторое время он заявил, что хочет подняться повыше. Я не решилась ему возразить, и он благополучно съехал несколько раз. После этого его смелость возросла, и он поднялся еще выше. Наконец, преодолевая страх, я это видела, он залез на самый верх. Я пережила много волнений, но изо всех сил старалась себя сдержать, чтобы не запретить ему съехать. Вернувшись домой, возбужденный сын с порога крикнул: «Папа, я могу!» «Что ты можешь?» — спросил отец. «Все!» — гордо ответил сын. Можно с уверенностью сказать, что мальчик в этой истории получил бесценный опыт самостоятельного решения, связанного с риском и победой над собственным страхом. Согласимся, что вывод «могу все» дорогого стоит. А нам стоит отметить, что эти так называемые подарки обеспечила мальчику его мать, которая проявила мужество, мужество особого рода, давать ребенку свободу рисковать.